«Осударь Титла». «Что ж такое, что Титла, а? Прислушайте, господа и братья, он об осударевой Титле нам скажет». «А какой такой Титле? Знать не хотим никакой Титлы». «Да ты допрежь выслушай, да тогда и ори». «Я не ору». «Полно, слушайте, братцы». Кое-как удалось угомонить крикунов. Они замолчали, и все стихло. Посол заговорил. «Титла есть слово великое. Коли вы великого князя осударем назвали, и то знак, что вы за него задались, и тогда следует быть его суду в Великом Новгороде, и тиунам его сидеть по всем улицам, и Ярославов дворище великому князю отдать, и в суды его не вступаться». Опять буря, еще сильнее прежней, застонала веча. «Так вот она, Титла! Какая она, Титла? Она не Титла, а петля на шею великому Новгороду!» «Нашли Китлу! К черту ее! К черту Китлу! Не Китлу, а Титла! Все, иди на один черт на дьяволе! Захара подавай сюда! Назара тащите на вече! Как смели они ходить в Москву судиться и крест целовать великому князю, как осударю! Этого от века не бывало! И в докончании сказано, чтобы новогородца не судить, ни низу, а судить в нове городе. Тащи сюда тех, кто ездил на них судиться! Ишь, Китлу выдумали! И народец же!» Сквозь толпу с трудом протискивались десятские с бердышами. Они вели виновных. «Пропустите вечного дьяка ведут, Захара! Назара пропустите, братцы, к помосту, пускай ответ держит». Бледные и трепещущие подошли виновные к помосту. Они глянули на посадника. Тот не смел, по-видимому, поднять на них глаз и глядел в землю. «Переветник!» — схватил за грудки вечного дьяка ближайший новгородец. «Ты был у великого князя! Ты целовал ему на наши головы крест! Сказывай!» Вечный дьяк заговорил, но слова замирали у него в горле. Он сделал над собой усилие и крикливо, точно с плачем, бросал слово за слово, размахивая руками. «Точно, я был у великого князя, целовал ему крест, но целовал в том, что служить мне великому государю». «Осударю? Слышите? Это Китла! Служить мне правду и добра хотеть, токмо не на государя моего, великий Новгород». «Опять Китла! И на Новгород Китлу накинул переветник!» «Ни-ни! Ни на Новгород и ни на вас! Свою господу и братью!» Голос его совсем порвался. С лица крупными каплями катился пот. Он упал на колени. «И Назар ходил за Китлой! Сказывай, Назарище!» Тот стоял безмолвно и только дрожал. «Говори, зачем ходил?» «Посадник!» «Что посадник?» «Посадник посылал». «А, посадник! И посадник-переветник! Продали нашу волю!» Через несколько минут вместо посадника Василия Ананина, вечного дьяка Захара Авинова и подвойского Назара на площади у помоста валялись безобразные клочки кровавого мяса. «Не дам тебе подлому мяса ихова! Каркай, не каркай!» — бормотал звонарь, грозя кружившемуся над площадью и каркавшему ворону, и сметая метлой в одну кучу остатки тел погибших, посадника, вечного дьяка и подвойского. «Не дам ни волосы, ни каркай!» Немного осталось этих остатков реликвий. Все прочее разнесли на сапогах, да на лаптях худые мужики-вечники. Экое времечко!